пустыне. Это чудное видение возбудило в нем желание и самому посетить Тихвинский монастырь, и предстать пред иконою Богоматери, и спросить указания свыше, где ему избрать место для пустынного жительства. Он уже предположил вместе с одним боголюбцем удалиться в пустыню, но без внушения свыше не решался на это. По слезной молитве явился ему в келии преподобный Михаил Клопский и изрек, что он должен идти в пустыню. Признавая это за откровение свыше, преподобный Мартирий тайно ушел из монастыря и поселился в глубокой пустыне близ ручья, в малой пещере, им самим ископанной. Но не утаились его подвиги от мира. Сперва преподобного нашел один благочестивый крестьянин. Исконный враг рода человеческого напал на преподобного, но не могли войти в его келью демоны и вне стояши, а другие демоны, укоряющие его, глаголоху: «Чего ради не дерзаеши на старца сего?» Он же, отвечав: «Ас уба от вас един к нему свирепо внедох, и ни с чем издох. Вы же бесчисленны и страшны, идите и дерзайте. Преподобный же, не оставляши молитвы, еже ко Господу Богу, но тем крепляшися и к ним глаголоши: «О все скверни и губители! Что убого злая ополчаетеся, и что ми хочете лукавым насилием своим бездельно поругатеся? Надеюся, аз грешный, на Господа нашего Иисуса Христа, воскресшего из мертвых и поправшего силу вражию и даровавшего нам свой крест честный на прогнание всякого супостата. И так крестным знамением ограждался, вопиет и псаломский глаголя: да воскреснет Бог, и разыдутся врази его, и прочее». Лукавые же демоны сими словесами божественными до конца побеждены быша и без вести отбегоша. Подвязаясь в пустыне, преподобный Мартирий, однако, сомневался, угодно ли Богу его пустынное жительство, хотя и свыше извещенное, но без особого благословения. Он писал об этом своему наставнику Боголепу, на что последний советовал ему жить в общежитии, где бы он мог приносить пользу и другим.